Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в послании к филиппийцам в 3 главе, начиная от стиха 2 по 11. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В 8 стихе мы здесь читали, Павел говорит, «Я от всего отказался». И мы хотим сегодня говорить на тему «Потеря ради Христа». Когда человек живет в мире, если он даже религиозный, но не знает истины Христовой, он делает все то, что ему кажется выгоднейшим. Он живет под диктовку своей плоти и ее желаний, а поэтому и результаты часто бывают нехорошие и часто греховные. Но вот человек слышит истину Христову, обращается к Господу. Дух Святой теперь начинает управлять жизнью этого человека, и он хочет жить согласно с волей Божьей. Но это не так легко дается, ведь плоть его остается с ним, и ее требования те же самые, как и перед этим были. Слово Божие учит определенно, что человек должен переменить свой образ жизни и исправить то, что было сделано неправильно, когда он жил по законам плоти. И поэтому в человеке начинается борьба. Плоть советует пользоваться миром и служить Богу, а Бог говорит, нет, так дело не пойдет. Помните Закхей, он, будучи начальником мытарей, наверное, немало насолил своим согражданам, собирая с них подати для римлян. Но когда он покаялся, то говорит, вчетверо воздам тем, кого обидел. Это плод покаяния, это признак возрождения. А как часто получается по пословице или по присловию, человек уворовал кобылку, покаялся, а на кобылке дальше ездит. Так быть не может. Прочитанное нами место Писания говорит о Павле, который ничего не уворовал, потому что он был очень хорошим религиозным человеком, и в правде законной непорочным он был, как он сам свидетельствует об этом в стихе 6. Но когда он познал спасение Господне, он решил отказаться от всего, что так дорого было для него перед этим. Познание Христа, его воскресение и участие в его страданиях заняло все сердце апостола Павла, и достижение этих познаний заняло всю его жизнь. Это пример, достойный подражания для всех нас. Поразмыслим немного о том, что Павел оставил или от чего он отказался ради Христа. Надо заметить, что он сделал это, будучи еще молодым человеком. Теперь, когда он писал это послание, он уже старик и находится в римской тюрьме. Он осматривается назад и пересчитывает все, от чего он отказался, говорит, что он еще не достиг до цели. То есть он больше еще хочет пойти на жертву ради Христа, чтобы больше познать Его и достигнуть воскресения мертвых. Вот некоторые вещи, которые он оставил ради Христа. Первое, он отказался от своей религии. Многие люди так привязаны к своей религии, что готовы пойти в ад вместе с религией, которая до сих пор не дала им спасения и в будущем не даст. Но они ни за что не желают ее оставить. Они привыкли к своим обрядам и в них погибают. Павел был непорочным в законной правде, но узнав, что человек оправдывается верой, а не делами, отказался от своей религиозности, которая не дала ему спасения. Во-вторых, вместе с религией он должен был отказаться от всех своих прежних друзей. Он был одним из выдающихся деятелей в еврейском религиозном обществе. Будучи еще довольно молодым, он уже был членом Синедриона. А туда не так легко было попасть. Надо было выслужиться, как это говорится, чтобы заслужить это положение. Это положение сделало его очень известным, и, конечно, многие старались подружить с ним. Познав спасение через жертву Христа, он от всех своих друзей отказался. В-третьих, вместе с этими друзьями он должен был отказаться и от своего народа. Это не означает, что он перестал любить свой народ, но его народ отверг его, как изменника религии. И сколько потом он пострадал от своего народа, который он продолжал любить и любить до смерти. Как же все это понять? Он говорит, что все, что было преимуществом для него, он почел счетою. Один из английских переводов говорит, почел за мусор, garbage. Друзья мои, дорогие слушатели, здесь кроется истина и ценность спасения. Когда Павел, будучи еще Савлом и гонителем верующих в Христа, идя в Дамаск для преследования истинных последователей Христа, встретился со Христом и познал, то есть пережил истину прощения грехов и радость спасения, для него воссиял совсем другой свет. Он так оценил спасение, он так оценил и полюбил Спасителя, что все другое померкло перед светом этой драгоценной истины. Многие из вас, дорогие слушатели, только потому держитесь вашей религии или же вашей философии, ваших понятий, которые не могли вас спасти, и ни религия ничто не спасет, что вы не знаете, насколько серьезно ваше положение как погибшего грешника. Вы не знаете, насколько любит вас Иисус Христос, который умер за вас на кресте, и как велико и славно Его спасение. Как велик и славен Он Сам, ваш Спаситель и Господь. О, если бы вы все это уразумели, то никакие ваши идеологии или же понятия, философии, то, что держит вас на пути греха, не удержало бы вас. Вы бы оставили. О, если бы вы сегодня присмотрелись к апостолу Павлу и увидели перемену, которую произвело в нем спасение Божие, то вы тоже пошли бы его путем. Здесь не измена религии или своей церкви, или своей идеологии, а здесь вопрос вашей вечной участи. Ведь в вашей религии, в вашей церкви, в которую вы ходили всю вашу жизнь, и, может, ревностно исполняли ее требования, вы пойдете просто в ад вместе с ней, если не покаетесь и не примете Христа в ваше сердце, в вашу жизнь, как это сделал Павел. Вы, которые верите во что-то другое, или говорите, что вы ни во что не верите, вы все равно в что-то верите, в какую-то идеологию. Вы не верите, что есть вечная жизнь, но она есть. Вы верите, что только сегодня надо жить, а завтра не думать. Но это неправильно. Какая польза от всего, если человек утеряет самое важное, утеряет душу свою, вечность с Богом, и пойдет в ад? А Библия учит, что после смерти покаяния нет. Не верьте обманам людей, что есть какая-то надежда потом. После смерти еще поправить положение, или побывав в чистилище, которого вообще нет, или молебнами людей, которые сами не имеют спасения. Если даже самый праведный человек на всей земле будет молиться о вас после вашей смерти, ничего вам не поможет. Если пойдете в ад, то там навеки останетесь. А если теперь примете Христа, то будете спасены навеки. Павел отказался от всего, чтобы приобрести Христа. И действительно, в сравнении с Христом, в сравнении с вечностью, в сравнении с ценой вашей души, все то, что нас так привязывает в этом мире сегодня, это только мусор. Готов ли ты сегодня отказаться от греха и последовать за Господом? Да поможет вам в этом Господь. Аминь.